ненавижу о таком, как ты. Каждый день я услышу, с твоими принципами далеко ты не уйдешь. Ты каждому русскому мозг ебешь. Все вы отпускайте нашу нацию, и мы подадимся на провокацию. Каждого мы вскоре уложим, каждого черного в яму положим. Слава России, слава стране, слава любимой нашей Москве, слава народу, который за русский порядок навести навсегда. Против террора, против черных зверей. Белая раса сильнее чертей! Слава!